тут, к счастью для Оливии, в комнату вошел доктор, молодой немец с торчащими, как щетка, волосами, и девушка прошла с ним наверх. «Постарайтесь не пускать этих славных людей к больному», — сказал он Оливии, задержавшись в узком, затхлом коридоре. «Они очень добры и готовы отдать ему последнее, но они слишком болтливы, а ему нужен покой. Вы считаете, что он безнадежен? Как вам сказать? Если бы упала температура и он успокоился, то, возможно, он бы и выжил, но вряд ли. Последние 3 дня он бредит. У него сломана берцовая кость, открытый перелом с последующим заражением крови. Его привезли в какой-то жалкой тележке, всю дорогу его трясло и подбрасывало. Вы говорите по-польски? Немного. А я совсем нет, и это осложняет положение. Я только недавно приехал из Вены. С тех пор, как у него началась горячка, он говорит все время по-польски, а я ничего не понимаю. Вот опять началось, слышите? Доктор отворил дверь, и до ушей Оливии донесся голос Карла. Прикрыв лицо рукой, он что-то говорил. Оливия положила его руку на одеяло и ловко взбила подушки. Дыхание Карла стало ровней. Его широко раскрытые глаза смотрели на Оливию, не узнавая ее. Он продолжал бормотать что-то по-польски. В непонятных словах слышался какой-то ритм. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил доктор. «Он все время повторяет одно и то же. Что это? Молитва?» Оливия прислушалась. «Не могу разобрать. Хотя подождите». А когда они приближались к кладбищу, услышал Ангели гимн жалующихся могил и как бы жалобу останков на Бога. Слова показались ей знакомыми, но Оливия никак не могла вспомнить, где же она слышала их. Но лишь только поднялись стоны, ангел, сидевший на вершине холма, повеял крылами и утешил их. И 3 раза совершал он это, ибо 3жды начинался плач могил. Юлиуш Словацкий, «Избранные». Оливии приходилось читать вместе с Марцинкевичем польскую поэзию, и она вспомнила милосердного ангела из поэмы «Ангели». «Он читает стихи», — сказала она. Доктор задержался еще на несколько минут, объясняя девушке, что она должна делать. Он сразу понял, что перед ним опытная, знающая сестра, и состояние больного стало казаться ему не таким безнадежным. О его другом заболевании он и не подозревал. «Не волнуйтесь», — ободряюще сказал он на прощание, пожимая Оливии руку. «Полагаю, он выживет». Оливия, улыбаясь, взглянула на него. «А я и не волнуюсь». «Ничего, если даже он и не выживет. Тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы спасти его. А потом уж он сам решит, стоит ли продолжать». Доктор отшатнулся, не веря своим ушам. «Боже мой!» — пробормотал он, спускаясь по лестнице. «Какая жестокая женщина!» Когда он ушел, Оливия послала услужливого Абрама за дезинфицирующими средствами и чистым бельем и принялась вместе с Хайей приводить в порядок комнату больного. Карл перестал метаться и бредить и лежал теперь неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Когда Оливия чуть приподняла больного, чтобы Хайя могла сменить простыню, на улице запели 3 надтреснутых женских голоса. Они что-то нестройно и визгливо тянули. К ним примешивались издевательские выкрики уличных мальчишек. Услышав это, Карл застонал. «Опять пришли эти окаянные, крашеные пугало», — сердито сказала Хайя. «Когда Мендель привез сюда раненого, он дал им денег, и с тех пор от них нет покоя. Эти красотки обошли уже всю Галицию и поют везде одну и ту же песню. Как, мол, они молоды и красивы, и как сводят с ума мужчин. Бесстыжие твари. Небось, другой песни они и не знают. У нас их прозвали попрыгуньями. Слыхала я, что одна из них была в молодости красавицей и жила припеваючи в Вене, еще когда наши матери были детьми. А теперь они никому не нужны и побираются». «Да, все-таки грех этим пострелом швырять в них камнями!» «Тс-тс-тс!» — прервала ее шепотом Оливия, вынимая из кошелька деньги. Пожалуйста, отдайте им вот это и попросите уйти».